Так оно и было. Исполнилось еще одно из заветных желаний Ани. Измученная болью, она потеряла сознание. Мэтью, поспешно отозванный с поля, немедленно отправился за доктором, который, прибыв в должное время, констатировал, что травма более серьезная, чем предполагалось. Лодыжка была сломана. В тот вечер, когда Марила поднялась в комнатку в мезонине, где лежала Аня с побелевшим от боли лицом, из постели ее приветствовал жалобный возглас. «Вам меня очень жаль, Марила». «Все произошло по твоей собственной вине», — сказала Марила, закрывая ставни и зажигая лампу. «Именно поэтому вы и должны бы меня пожалеть», — сказала Аня. «Потому что именно мысль, что все это моя собственная вина и делает это испытание таким тяжелым. Если бы я имела право винить кого-нибудь другого, мне было бы гораздо легче. А что сделали бы вы, Марила, если бы вас вызвали пройти по коньку крыши? Я осталась бы стоять на твердой земле и позволила бы вызвать меня сколько угодно. Что за чушь?» — ответила Марила. Аня вздохнула. «Но у вас такая сила воли, Марила, а у меня ее нет. Я просто почувствовала, что не смогу вынести презрение Джози Пай. Она торжествовала бы надо мной всю жизнь, и мне кажется, я наказана так сурово, что вы не должны на меня сердиться, Марила. Оказалось, что упасть в обморок ни чуточки неприятно, и доктор сделал мне ужасно больно, когда вправлял ногу. Я не смогу ходить 6 или 7 недель и не увижу новую учительницу, ведь она уже больше не будет новой, когда я смогу ходить в школу. А Гил? Все остальные обгонят меня в учебе. Ах, я несчастнейшая из смертных! Но я постараюсь все это мужественно перенести, если только вы не будете сердиться на меня, Марила». «Ну-ну, я не сержусь», — сказала Марила. «Тебе не повезло, конечно. И, как ты сама признаешь, ты будешь из-за этого страдать. А теперь постарайся съесть что-нибудь». «Как это хорошо, что у меня богатое воображение», — заметила Аня. «Я полагаю, оно поможет мне все это пережить. А что делают люди, у которых нет никакого воображения, когда они ломают себе кости? Как вы думаете, Марила?» У Ани были все основания не раз благословить свое воображение в последовавшие за этим 7 скучных недель. Впрочем, она не была отдана исключительно на его милость. Ее навещали многие, и не проходило дня, чтобы не забежала одна или несколько одноклассниц, чтобы принести ей цветы и книжки, а также рассказать обо всем, что происходит в школьном мире Аванлии. «Все были так добры ко мне, Марила», — счастливо вздыхала Аня в тот день, когда впервые смогла, хромая, пройти по комнате. «Не очень-то приятно быть прикованной к постели, но в этом есть и хорошая сторона, Марила. Тогда можно узнать, как много у тебя друзей. Даже ректор воскресной школы, мистер Белл, пришел меня проведать. Он действительно очень хороший человек. Не родственная душа, конечно, но он мне все равно нравится. И мне ужасно жаль, что я критиковала его молитвы. Я теперь верю, что он говорил от души. Просто он привык так говорить, как будто его это все не очень интересует. Он мог бы это преодолеть, если бы приложил хоть чуточку усилий. Я дала ему ясный намек. Я рассказала ему, как усердно я старалась сделать мои маленькие личные мотивы интересными. А он рассказал мне, как он сломал лодыжку, когда был маленьким. Так странно подумать, что мистер Белл когда-то был маленьким мальчиком. Даже мое воображение, похоже, имеет пределы, потому что я не могу себе это представить. Я вижу его с седыми бакенбардами и в очках, точно таким, каким он выглядит в воскресной школе, только маленьким. А вот миссис Аллен очень легко вообразить маленькой девочкой. Миссис Аллен приходила ко мне 14 раз. Разве не повод гордиться, Марила? Ведь у жены священника так много забот. Она такая приятная гостья, никогда не скажет, что это была моя собственная вина или что она надеется, что в результате этого несчастья я стану лучше. Миссис Линд мне это говорила каждый раз, когда приходила меня проведать. И она говорила это таким тоном, как будто она надеется, что я стану лучше, но далеко в этом не уверена. Даже Джози Пай приходила меня навестить. Я приняла ее как можно вежливее, потому что, я думаю, ей неприятно, что она вызвала меня пройти по коньку крыши. Если бы я погибла, ее всю жизнь мучили бы тяжкие угрызения совести. Диана была верной подругой. Она приходила каждый день к моему одинокому ложу, чтобы утешить меня. Но ах, как мне будет радостно, когда я смогу ходить в школу, потому что я слышала так много интересного о новой учительнице. Все девочки твердят, что она просто прелесть. Диана говорит, что у нее чудесные, светлые, вьющиеся волосы и такие очаровательные глаза. Она красиво одевается, а буфы у нее на рукавах больше, чем у всех остальных в Аванлее. Каждые 2 недели по пятницам она устраивает в школе выступления, на которых каждый день декламирует какой-нибудь отрывок или принимает участие в диалоге. Как чудесно даже подумать об этом! Джози Пай говорит, что терпеть не может этих декламаций, но это просто потому, что у Джози так мало воображения. Диана, Руби Джиллис и Джейн Эндрюс разучивают к следующей пятнице диалог под названием «Утренний визит». А в те пятницы, когда нет выступлений, мисс Стейси ведет всех в лес на урок на открытом воздухе, и они изучают папоротники, цветы и птиц. И каждый день перед занятиями и после бывают физические упражнения. Миссис Линд говорит, что она никогда не слышала ничего подобного, и что такое может быть только когда на должность берут не учителя, а учительницу. Но я думаю, что это должно быть чудесно, и надеюсь, что в мисс Стейси я найду родственную душу. «Что мне совершенно ясно, Аня, — сказала Марила, — так это то, что при падении с крыши дома Барри язык твой ничуть не пострадал». Глава 24. Мисс Стейси и ее ученики готовят концерт. И снова наступил октябрь, когда Аня смогла вернуться в школу. Великолепный октябрь, весь в пурпуре и золоте, с тихими утрами, когда чаши долин были полны нежными туманами, словно дух осени заполнил их, чтобы солнце могло испить эти чаши до дна. Туманы переливались всеми цветами — аметистовым, жемчужным, серебристым, розовым и дымчато-голубым. Роса была такой обильной, что поля сверкали, словно серебряная парча, а в поросших густым лесом долинах лежали такие кучи шелестящих листьев, что при каждом шаге раздавался громкий хруст. Над березовой дорожкой раскинулся желтый шатер, а папоротники вдоль нее увяли и потемнели. В воздухе носился приятный острый запах осени, который бодрил маленьких девочек отнюдь не черепашьим шагом, но быстро и охотно шагавших в школу. Как было приятно снова сесть за темную парту рядом с Дианой, увидеть Руби Джиллис, приветливо кивающую через проход между рядами, получить милую записку от Кэрри Слоан и лучший кусочек смолистой жвачки с задней парты от Джуди Белл. Когда Аня точила свой карандаш и раскладывала на парте свои картинки, у нее вырвался глубокий вздох счастья. Вне всякого сомнения, жизнь была очень интересной. В новой учительнице Аня нашла еще одного верного друга. Мисс Стейси была энергичной и симпатичной молодой женщиной со счастливым даром завоевывать и сохранять привязанность своих учеников и способностью пробуждать лучшее, что было в их умственном и духовном складе. Аня распускалась как цветок под этим благотворным влиянием и приносила домой восхищенному Мэтью и критичной Мариле восторженные отчеты о школьных делах и планах.